Facebook 21. Ты говоришь, что нам надо расстаться, что у нас ничего не получится, блин. Ты говоришь, что тебе 24, а мне вот-вот исполнится 27. И сейчас пришло время смотреть на вещи шире, но я еще не понял, зачем. Ты говоришь, продолжать что-то делать, ведь нельзя же все теперь пускать на самотек. А я снова не уверен, что уже пришло время, но поверь мне, я понял твой тонкий намек. Пространство и время в муку.